Как выяснилось, это был вечер, и с тех пор Эльга перестала путать день и ночь. Она немедленно созвала своих отроков и челядь и вышла к ним во двор. Ее окружили бледные лица, самые молодые тоже были заплаканы, и все смотрели на Эльгу так, будто ожидали от нее спасения. Это было гораздо лучше, чем жалость в глазах Ростиславы и других боярынь. И Элька вдруг ощутила прилив сил. Не тратя лишних слов, она разослала отроков по дворам всех бояр и заметных торговцев Киева, велев передать приглашение завтра в полдень на Святую Гору. «Ты будешь приносить жертвы!» Она ткнула пальцем в грудь Логи Хакану, который стоял рядом, будто тоже ожидал распоряжений. «Умеешь?» «Я-то умею, но Олег тоже захочет». «Не захочет», — язвительно поправила Эльга. «Я давно подозревала, что он христианин. Теперь я в этом уверена. И на крайний случай мы ему это тоже припомним. Зачем Киеву князь не способен приносить жертвы богам? А милость их нам еще очень понадобится». «Боги, где же Местина?» Эльга требовательно глянула на Соколину, будто та могла ответить ей за брата. «Почему он не едет? Он разве не понимает, как он нужен сейчас?» «А кто, по-твоему, Ингвара хоронит?» — мрачно ответила та. «Детка мал борода лопатой. Местина и хоронит. Уж он своего побратима волкам в добычу не бросит». Эльга постаралась не измениться в лице. Слова «Ингвар» и «хоронить» до сих пор сочетались как нечто нелепое и невозможное. И лучше бы в это не вдумываться. «Но тебе нужно знать еще кое-что», — добавил Логи Хакан. «Это Олег рассказал. Когда Маломир вернулся домой после той битвы, он привез с собой Уту и ее детей и сразу передал их Местине». «Слава богам, значит, они в безопасности, наконец?» «Да», — с непонятной мрачностью подтвердил Логи Хакан. «Но Олег говорит, что Маломир назвал это даром своему верному другу и брату. И кое-кто из бояр тут болтает, что, дескать, Свенельдич участвовал в этом избиении. Или хотя бы знал о нем и не вмешался, потому что Ингвар хотел сам взять его семью в заложники. Для того, дескать, и ходил за ней». «Это ложь!» — горячо крикнула Соколина. «Мой брат не предатель!» «Да что ты знаешь о твоем брате?» — возразил Логи Хакан. Видно было, что эти двое спорят об этом не в первый раз. «Ты едва с ним знакома. Откуда тебе знать, чего он хочет на самом деле?» «Он не такой дурак, как эти древляне». «Хватит», — уняла их Эльга. «Об этом я и слушать не хочу. Я со Свенельдичем знакома уже почти 15 лет, и я ему верю». «И где же он тогда?» — хмуро спросил Логи Хакан. Эльга промолчала. Она еще не вполне была способна управлять своими мыслями и чувствами. Доводы рассудка говорили о том, что у Местины могли найтись причины желать Ингвару смерти. О самой важной причине — о том его влечении, что направляло его жизнь уже более 10 лет, Эльга знала лучше всех. Собственно, только они двое о ней и знали. Против было только одно — ее вера в него. «Тебе я не враг», — сказал он когда-то 10 лет назад и поцеловал свой скромосакс. Эльга знала, что не всегда и не во всем Местина мог служить образцом верности и чести. Никто не знал об этом так хорошо, как она. Местина мог много лет желать жену своего князя и побратима и не видеть в этом особого зла. Но пожелай он Ингвару смерти, пока тот ни в чем перед ним не провинился, он не смог бы уважать сам себя. Эльга верила, что он по-прежнему на ее стороне, а значит, не может быть виноват в гибели Ингвара. Зато теперь она во всей полноте осознала, как опасно было допускать в свое сердце этого второго. Гибель мужа едва ее не подкосила, но у нее оставалась опора в его побратиме. Но если окажется, что к гибели одного привело предательство другого, едва допустив эту мысль в дальний край сознания, Эльга ощущала полное нежелание жить дальше. На следующий день оружникам пришлось расчищать княгине путь на Святую Гору. Помимо приглашенных, которых гриди пропускали внутрь вала, на склонах горы до самого подножия толпились простые жители Киева и даже окрестных городков и весей. Все хотели знать, что будет дальше с Полянской землей, которую за эти 2-3 поколения уже все привыкли звать русской. Вокруг площадки святилища ждали бояре, воеводы и прочие нарочитые мужи. Эльга прошла к полукругу идолов в сопровождении Логи Хакана, Соколины, Ростиславы и молодой боярыни Живляны Девиславны. За ней Скряпка несла браню. Лицо княгини было почти так же бледно, как белые одежды печали, но ясно. Это Живляна, явившись к ней вчера вечером, научила, как льдом, молоком, настоем ромашки и березовых почек снять отеки и прочие следы долгого плача. Никогда раньше Эльге не требовалась эта мудрость. Даже в те дни, когда погиб отец, Она плакала недолго. Ее отвлекла от горя необходимость бороться за будущее. И теперь вид ее внушал трепет. Величавая, спокойная и чистая, словно земля под первым снегом. Она казалась отрешенной и притом решительной, будто следует не своей воле, но иной высшей. «Сегодня мы в первый раз принесем жертвы в память о моем муже, князе Ингваре, и разделим трапезу с его духом», — произнесла Эльга среди общей тишины. «Поскольку здесь нет моего сына Святослава, это сделает младший брат Ингвара Хакон, сын Ульва». Против этого никто не мог возразить. Хрольф и Калаяр Держанович подошли помочь Логи Хакону с черным бараном. Олег Предславич, разумеется, тоже был здесь, но не приближался к жертвеннику, держа руки за спиной. И многие это заметили. Эльга убедилась в этом, внимательно следя за лицами бояр. Голова и ноги барана были возложены на камень, тушу отроки унесли в обчину обжаривать для угощения гостей. «Теперь мы должны решить, как нам быть с наследием моего мужа», — снова заговорила Эльга. «Как вы знаете, все 10 лет его правления у него были 2 соправителя, я и мой сын Святослав. Но здесь с нами сейчас находится Олег Предславич, мой племянник и внук Олега Вещего. Он хочет сказать вам слово, мужи киевские. Угодно ли вам выслушать его?» Киевляне согласились, и Олег Предславич вышел вперед. Вид у него был удрученный, зачем пряталось недовольство. Эльга верно рассчитала. Она назначила Веча в святилище и вынудила его присутствовать при жертвоприношении. Уже от этого он чувствовал себя неловко. А к тому же это она, княгиня, позволила ему держать речь, а могла бы и не позволить. Тем не менее он начал говорить. Эльга ждала, упомянет ли Олег о сватовстве Маломира. Но об этом тот не сказал ни слова. И это было умно. Он еще успеет сосватать овдовевшую тетку, за кого посчитает нужным, если получит право распоряжаться в бывших дедовых владениях. А если этого права ему не дадут, то этим предложением он лишь разозлит людей. Киевляне в молчании слушали его речи о примирении с деревлянью, но на лицах отражалось угрюмое недоверие. «Не нужен нам такой мир!» — первым выкрикнул Барилют, второй из братьев Гордизоровичей. Его сын Семята был в числе малой дружины Ингвара, поэтому на нем тоже была белая горевая сряда. «Чтобы наш князь был тестем древлянского князя, а потом древляне ему наследовали, опять торжествовали над нами. И опять не по заслугам, как после Дирова разорения!» — крикнул его брат Тварилют. Народ зашумел. «Не так мы еще оплошали, чтоб своей волей под древлян ложиться. Не будет в Киеве князей древлянских. Сколько лет наши деды с ними воевали, сколько крови пролили, а мы теперь даром все отдадим? Приходите, владейте нами, дурнями». Олег Предславич молча смотрел в гневные лица. Киевляне были оскорблены и разгневаны убийством князя, и вовсе не хотели мира. Все так, как 10 лет назад, когда они побуждали его к походу на Ромею и высчитывали, сколько лет осталось до окончания мирного договора. И теперь они не хотели примирения с давним врагом. Они желали победы над ним. И его родство с древлянскими князьями теперь не просто повредило ему, но и перевесило значимость родства с Олегом Вещим. «И вот что я еще скажу», — Логи Хакон решительно поднял руку и шагнул вперед. Народ примолк. Даже в белой печальной рубахе Логи Хакон выделялся благодаря высокому росту и рыжим волосам. К тому же он был младшим братом покойного князя, и люди смотрели на него так, будто он хоть отчасти мог сказать им что-то от лица Ингвара. Его речь слушали в молчании, а когда он закончил, раздались одобрительные выкрики. Теперь особенно старались торговые гости, да и бояре, продававшие свои меха и меды во все стороны света. Никто не хотел, чтобы торговые пути вновь оказались разорваны на клочки, а близ ключевых перекрестков — Киева, Смолянска, Хольмгарда, Чернигова, Ладоги, Ростова — бушевали сражения вождей, каждый из которых имеет свои родовые права на 10-ю долю куниц и бобров. Нарочитым мужам нужна была единая Русь от моря до моря. «Ишь, как навострился!» — бормотала Соколина, глядя на Логи Хакона, и в глазах ее Эльга примечала нечто похожее на восхищение. «А я думала поначалу, что он какой-то уж слишком вежливый. А ты ждала, что он в первый же день сломает скамью о голову Свенельда, если тот попытается его задеть? Да мой батя сам об кого хочешь сломает». Соколина обиженно покосилась на нее. «А меня это не удивляет», — Эльга кивнула на деверя. «Теперь он единственный здесь мужчина своего рода и должен отстаивать его честь и права». И отметила в мыслях, как ей повезло, что у Ингвара оказался такой брат. Святше будет труднее. Когда все накричались, из первого ряда вышел Острогляд. «Мы, княгиня, люди киевские, — обратился он к Эльге. «Князю Ингвару были верны, и рода его не предадим. Вели своему сыну ехать к нам, и мы его князем своим назовем». Народ закричал, выражая поддержку. А Эльга перевела дух. Острогляд был женат на родной сестре Олега Предславича, Ростиславе. И если даже он хочет, чтобы все оставалось по-прежнему, ей бояться нечего. Значит, не напрасны были их с Ингваром десятилетние труды. Но отразить притязания Олега Предславича было мало. Эльга разрывалась от беспокойства. Время, время. Дружины Торода и Альдин Ингвара смогут подойти не ранее зимы. А древляне ведь тоже не будут сидеть сложа руки. Они тоже понимают, что ступили на путь, с которого немногие сойдут живыми. Непрочный мир с Русью обернулся кровной враждой, а у убитого остался сын и братья. «Они тоже потратят это время на сбор войск и поиск союзников», — восклицал Логи Хакон в гриднице среди дружины. «Я мало знаю этого Маломира и его племянника Владислава, но вроде ни один из них при мне не пускал слюни и не обмочил портки. А если они не расслаблены и не полоумны, то понимают, что ввязались в кровную вражду с могущественным и многочисленным родом. Ведь даже со своим наглым сватовством они не посмели сунуться сюда сами, а послали твоего родича, которого ты во всяком случае не прикажешь убить на месте». «Мы должны что-то сделать прямо сейчас», — кивнула Эльга и оглядела гридницу. «Что?» Перед ней сидели осиротевшие гриди Ингвара, за вычетом тех 20, что разделили его участь. Здесь были выходцы из северных стран, полунурманы, родившиеся в Ладоге или Киеве, были поляне, родимичи, печенеги, савары, полухазары, были выкупленные холопы и были потомки князей. Калаяр, сын Держаны-старший, Саламир и Вестимир Девиславичи, приемные дети Уты. Возле них держался Одульф, сын старого воеводы Ивара, женатый на их сестре Живляне Девиславне. «Мы можем как-то помешать древлянам собирать войско?» «И найти себе союзников», — добавил Логи Хакон. «Ты думаешь, они обратятся к Дреговичам?» «Я думаю, если за зиму пойдет слух, что древляне убили киевского князя, и им за это ничего не было, к весне твой сын будет иметь здесь те же владения, что застал вещи, когда впервые пришел. 10 городков вдоль Днепра», — уточнил Радята Чистонежич. «Верно», — поддержал Логи Хакона Калаяр Держанович, будто тот высказал его собственную мысль. «Слишком много у нас земель, родов и племен под рукой, и всякому бы в свою сторону тянуть, только дай». «А еще они могут пойти на поклон к уграм?» — сказала Соколина. Гриди в изумлении возрились на нее, и из-за мысли, которую она высказала, и из-за того, что вообще подала голос. Ничего странного, если княгиню сопровождает прислужница, но чтобы она взялась держать речи на совете перед дружиной. Они же не знали, что в дружинных делах Соколина разбиралась лучше, чем в рукоделии. «С чего ты взяла?» — удивилась Эльга. «Я слышала, Предслава говорила, что есть у них такие мысли. Дескать, на Дунае никого нынче нет сильнее, чем угры, и если уж дань платить, то им, а не русам. И они могут пойти на такое безумие». «Ты древлян, что ли, не знаешь, княгиня?» — хмыкнул Вестимир. «Они себя не пожалеют, лишь бы нам навредить. Выбьют себе глаз, лишь бы у нас был зять кривой», — хмыкнул Соломка. «Нет, это немыслимо». Эльга встала и прошлась по гриднице. «Угры в деревляне». «Да они на другое же лето у нас тут под горой будут». «И будут», — кивнул Вестимир под тревожными взглядами дружины. В груди разливался холод. Опасность была больше, чем Эльга поначалу себе представляла. Она ждет Святшу, но пока тот приедет, она рискует растерять все его наследство. Гриди правы. Стоит пройти слуху, что киевский князь убит древлянами, когда они откажутся платить все. Дружно соберут ополчение, понимая, что Киев, оставшийся без князя, не может пойти войной на всех сразу. А погубить отрока гораздо легче, чем мужчину, такого как Ингвар. Эльга стиснула зубы, зажмурилась, не давая слезам пролиться. Осознание потери с каждым днем наваливалось все тяжелее. Вспоминался Ингвар, его лицо, голос, его запах. Все то, почему она скучала во время его отлучек и почему ей теперь скучать вечно. От мира отрезали половину, и теперь там клубился туман пустоты. То, что составляло половину ее жизни, ушло навсегда. И порой мелькала в мыслях. Ну и что, если древляне больше не будут платить дань? Если в Киеве усядется Предславич, или вся русская держава распадется, как перелатанная рубаха? Ингвара не вернуть. И что за важность, как она будет доживать свой вдовий век? Может, вернется к родным в Любутино? Станет снова гулять возле Русалева ключа? Нет, «Но как же дети? Святша только начал жить, Браня только год. И лишь от нее, от матери, зависит, будут ли они расти полноправными наследниками князей и конунгов, или, возможно, не вырастут вовсе». «Как я хочу быть там!» — невольно пробормотала она. «Я хочу видеть могилу Ингвара, принести ему жертвы. Пока я ее не увижу, я не верю». Казалось, на могиле мужа она почерпнет силы и мудрости, ведь есть только сказания о том, как покойный выходит или является во сне и дает советы близким, приносит помощь или хотя бы утешение. Она хотела еще хоть раз оказаться вблизи Ингвара и верила, что там ее ждет нечто, способное поддержать в потере. «Тебе нельзя туда ехать». На правах ближайшего родича Логи Хакон подошел и приобнял ее за плечи. «Если ты покажешься в деревляне, Маломир немедленно попытается взять тебя в плен и жениться на тебе. Конечно, ему это не поможет, но ты погубишь себя. Нужно подождать, пока мы отомстим и расчистим путь». «Но ведь я не знаю, хорошо ли он погребен. Пока я не могу сделать ничего больше, это мой первый долг — позаботиться о его теле и проводах». «Для мертвого уже нельзя сделать того, что можно было сделать для живого. Поэтому мы так стремимся сделать что-то для тела, которое уже не ощущает нашей заботы. Будто хотим послать нашу любовь и уважение ушедшему вдогон. Но догонят ли они его на том пути?» «Я должна позаботиться о теле, это первое». Эльга оглядела Гридий. «Позаботиться о месте — это второе. Позаботиться о наследии Ингвара, чтобы в целости передать его сыну — это третье. Мы должны заключить какое-то перемирие с Маломиром и Владиславом, чтобы я могла хотя бы прийти на могилу мужа. Кто-то хочет быть послом?» «Пусть Предславич едет», — буркнул кто-то. «Острогляд», — предложил Калояр. «Он родня их княгине Предславе». Эльга кивнула в благодарность. «Но если бы мой муж не был погребен на их земле, я бы не стала говорить с ними, пока все они не легли бы мертвы», — гневно воскликнула Эльга. Но вот Гриди разошлись. Эльга ушла к себе, поиграла с Браней. Соколина и Логи Хакон спорили о чем-то на дворе перед дверью, не желая ее беспокоить. Потом дверь открылась. Соколина почти ворвалась в избу, при том, что Логи Хакон пытался ухватить ее за плечи и не пустить. «Клешню убери!» Соколина в гневе отталкивала его руки. «Княгиня, дай мне сказать!» «Не слушай ее!» Логи Хакон выскочил вперед. «Она бредит!» «Сам бредишь!» «Что ты хочешь?» — спросила Элька. Она спрыгнула с ума и задумала. «Да помолчи ты!» Соколина махнула на него рукой, будто хотела зажать рот. «Сама сумею сказать без рыжих. Княгиня!» Она подошла. «Пусти меня, я поеду в деревлянь. Чего они мне сделают? Я Ингвару не родня. Брат мой с ними в дружбе. Ну, не знаю, как в дружбе, но не во вражде, раз ему жену с детьми отдали. Мне безопасно. Я погляжу. Хороша ли могила, а главное самое, разузнаю, что там мой брат, почему не едет и как вообще у них дела. Может, что нужное передам?» «Она лезет зверю в пасть», — горячо возражал Логи Хакон, не давая Эльге ответить. «Она сама мне рассказывала, к ней тот второй князь Владислав присватывался, еще с тех пор, как она девчонкой была. Только Свенельда и боялся, а теперь Свенельда нет, что там с Местиной неясно. Ее возьмут в плен и отдадут Владиславу в младшие жены». «А ты чего волнуешься? Ревнуешь?» «Я не хочу, чтобы ты пропала ни за что. Я-то не пропаду, и без твоего ума обойдусь». «Ингвар приказал мне отвезти тебя домой. И твой брат просил меня отвезти тебя в Киев. Он считал, что у княгини тебе будет безопаснее. И пока у тебя есть еще брат, ты будешь слушаться его». «Пока он так считал, еще ничего этого не было», — уже тише ответила Соколина и повернулась к Эльге. «Княгиня, с тех пор все изменилось. У нас война. Мы тоже должны воевать, как умеем. Я пригожусь тебе. Разреши мне поехать». Эльга подняла руку, призывая обоих помолчать. Пока они кричали друг на друга, она не могла уловить мысль, которая мелькала где-то по краям сознания и снова пряталась. «Даже если я тебя отпущу», — пробормотала она, — «отпустят ли киевляне? Они и Уту не хотели отпускать. Я ее почти ратью отбила». Она усмехнулась. «С оружниками. Потом пожалела. Ох, как я пожалела». «Обо мне тебе что жалеть?» — хмуро возразила Соколина. — «Это Ута тебе сестра, а я кто?» «Бояре второй раз мне не позволят отпустить заложницу от Местины». «И правильно», — буркнул Логи Хакон. «Хотя от женщины и древляне тоже не ждут вреда. Ты могла бы поехать на могилу, «Ах, это я должна приносить жертву на могиле моего мужа!» Эльга схватилась за голову. Ей казалось, она уже видит это. Свежий холмик, истоптанная и перерытая земля вокруг. Слабый запах гари от погребального костра. Или Мистина устроил русскую могилу. Вот она приходит туда, стоит. Ложится на землю, припадает щекой к этому тяжелому, холодному одеялу, которому крыт теперь ее муж со своей новой женой, Мариной. И не откинуть ей это одеяло, не лечь с ним, не прильнуть. Вспомнилось. Ведь есть такой способ. Она может убить себя на могиле мужа и войти с ним в его новый дом. Мало ли женщин в древности поступали так. Случись потом Маломиру прийти на могилу, похвалиться своей удалью, ночью растворится курган, и она, Эльга, выйдет оттуда, поманит врага за собой. И он пойдет, бледный, испуганный, но не в силах противиться этому зову, и исчезнет вместе с ней под землей. Навсегда. Эльга испуганно открыла глаза, все это представилось ей так ясно, что она даже ощутила на себе холод земляных толщ. Но нет, она не уйдет, пока не отомстит, пока не будут наказаны те, кто совершил это зло. «Что с тобой?» — опасливо окликнула ее Соколина. В глазах княгини отражалось нечто уж очень далекое и страшное. «Погоди», — прошептала Эльга и закрыла себе рот ладонями. Мысль пронзила ее от затылка до копчика, будто ледяной стержень. Это был миг соприкосновения с Навью, который она до того пережила лишь однажды, когда много лет назад бура баба гадала ей, сидя на палатях в своей избушке на рубеже, между землей и небом, между мертвыми и живыми. И теперь совет пришел к ней оттуда, из мира далеких предков, чуров, буры бабы и князя-медведя. Они молчали много лет, оскорбленные ее бегством и обрывом связей с материнским родом. Но теперь все же пришли на помощь. А это означает, что она отдала все свои силы до конца и подошла к черте, за которой они протянули ей руку. Логи, Хакан и Соколина забыли свой спор и в испуге смотрели на нее. «Он же ждет меня». «Ингвар?» — в ужасе шепнула Соколина. Было ясно, что княгиня смотрит в Навь. «Маломир. Олег ведь не уехал и не передал ему моего отказа. Маломир ждет, что я приеду и стану его женой. Если я пошлю сказать ему, что согласна и должна лишь принести сначала жертвы, он не станет мешать мне». «Куда приехать?» — тоже почти шепотом спросил Логи Хакан. «На могилу Ингвара. Я приеду. Без вас всех, без войска. Только, может, с отроками. Принесу жертвы. Позову Маломира на поминальный пир. Скажу, что хочу обсудить нашу свадьбу. Он же приедет». «Еще бы!» — хмыкнул Логи Хакан. «А я? Я сделаю его жертвой моему Ингвару. Так я воздам Ингвару честь, отомщу за него и... И тогда древлянам будет труднее воевать с нами, если одного из двух князей у них больше не будет. А может, и обоих, если Владислав приедет с ним». Повисла тишина. «Вот здорово-то!» — пробормотала Соколина, и непонятно было, чему она радуется — головокружительно отважному замыслу княгини или скорой смерти древлянских князей. «Ты сошла с ума!» — одновременно сказал Логи Хакан, но без большой уверенности. «Да», — согласилась Эльга. «А на что мне ум, если у меня больше нет мужа? А мой сын может вот-вот утратить свое наследство. Если ради мести за Ингвара и спасения наследства Святши я должна пожертвовать умом, неужели я пожалею?» «Ты можешь погибнуть. Ты прав. Я всегда могу погибнуть, если иного выхода спасти свою державу, сына и честь мне не останется. Но тогда я хотя бы уйду вслед за Ингваром, и мы снова будем вместе. А мой сын останется, чтобы отомстить за нас». «Ты останешься», — Эльга ласково посмотрела на Логи Хакана. «Торот останется, Альдин и Ингвар. Я верю, что вы не предадите Святшу, не станете рвать на клочки его наследство, чтобы каждый мог гордо владеть никчемным лоскутом». «Ты же не хочешь ждать с местью?» — с понимающим видом уточнил Логи Хакан. «Я не могу ждать», — Эльга прижала руки к груди. «Мое сердце требует сделать это сейчас. И мой долг перед сыном, перед вещим, перед всей русской землей требует, чтобы я не дала погубить их. С этим нельзя ждать». «Но все же надо посоветоваться с дружиной», — помолчав, добавил Логи Хакан. Эльга кивнула. Ингвар всегда советовался с дружиной, и к этому она привыкла. «А почему ты ее не отговариваешь?» — Соколина ткнула его локтем. Логи Хакан повернулся и с высоты своего роста положил ладонь ей на голову, как девочке. «Потому что она княгиня. Ее наставляют боги, и она не нуждается в моих советах. Не то, что такое мелкое, своевольное и бестолковое порождение, как ты». «Мелкое и своевольное порождение?» немедленно ответила ударом под дых. Эльга отстраненно улыбнулась и отошла к колыбели, где спала Браня. Позади слышалась возня. Логи Хакон оттеснил Соколину в дальний угол, прижал к стене. Чем у них кончилось, Эльга не стала смотреть.